сэр Майкл Марвуд должен появиться в отеле Луахала в пятницу. Марки будут при нем. Время около часа дня. Фрэнке следует оставаться в отеле до тех пор, пока детектив Мано не передаст ему, Фрэнке, марки в собственные руки. Через 24 часа Фрэнке должен убраться из отеля и с марками в чемодане вылететь в Лос-Анджелес, оттуда в Мехико. Из Мехико путь Фрэнке лежал на Каймановые острова, где местные банки были готовы конвертировать драгоценные кусочки бумаги в любую валюту. Пол сообщил Саймону, что Гайджин чрезвычайно сердит на Фрэнке за то, что тот всячески пытался оттянуть свой визит на Гавайские острова. Фрэнки должен себе зарубить на носу, что крестный сын Аябуна своим поведением обязан подавать пример другим. Проявление неподчинения или неуважения к старшему может стать сигналом для прочих, и они могут начать делать то же самое. Не пытайся извлечь преимуществ из того особого положения, которое ты занимаешь в моем сердце, — говорил Гайджин. С того самого дня, когда я познакомился в Оксфорде с твоим отцом О'Мури, продолжал он увещевать Фрэнки, до самой его смерти 20 лет назад я ни разу не видел, чтобы он унизил себя, отказавшись подчиняться старшим. Следуй его примеру, сынок Фрэнки. Саймон с большим вниманием проследил, как Пол извлек из кармана баночку с таблетками и вытряхнул на ладонь две, отправил их в рот вместе с изрядной порцией сока папайи. Затем она мне сказал: «Аябун весьма серьезно относится к поведенческим моделям прошлого. Он напоминает самурая древности, готового изрубить мечом человека за то, что тот наступил на его тень». Пол хлопнул ладонью по магнитофону. В этот момент Дэ Джонг объясняет Фрэнке, отчего тот должен держаться подальше от мистера Марвуда. Совершенно очевидно, что дипломатический статус делает из мистера Марвуда наиболее ценного курьера для якуза. Будет весьма неосторожно, если его увидят в компании с Фрэнке, особенно с тех пор, как его стали подозревать в связи с американским якуза. Дэ Джонг привык обдумывать все заранее и действовать наверняка. Есть какая-нибудь информация по поводу того, когда Мано должен передать чемодан с марками Фрэнке? – спросил Саймон. Время можно высчитать достаточно точно. Передача марок должна, по-видимому, состояться в ту же самую пятницу, после того, как Мано найдет подходящее время, чтобы навестить Марвуда. Марвуд же после прибытия должен встретиться с сотрудниками из английского консульства и с одним-двумя репортерами. На это может уйти час или два. Мано тоже явится к нему в качестве члена общества англо-гавайской дружбы. Точное время передачи марок Фрэнки Гайджин оставил на его усмотрение. Фрэнки обязан ждать сигнала Мано, его телефонного звонка у себя в номере. Фрэнки это должно чрезвычайно понравиться. Марвуду весьма хочется оказаться на Гавайских островах. Если верить записям, он летит сюда после переговоров на высоком уровне, касающихся будущности британской колонии Гонконг. Он надеется отдохнуть в Гонолулу с неделю после пережитого напряжения. Кстати, и леди Марвуд собирается присоединиться к нему в субботу. Все хотят погреться на солнышке в Вайкики. Саймон почувствовал, как Эрика обнимает его за плечи. Он поцеловал ее в ладошку и усадил в пустующее кресло рядом. Она выглядела утомленной, и было видно, что ей ужасно хочется спать. не самое лучшее время, чтобы попенять ей насчет курения».